Глава третья. Портнов вышел из аудитории первым и объявил, что зачет группы Б начнется на 15 минут позже. Первокурсники удивились, но не очень, ведь они учились первый год и не знали, что Портнов ни при каких обстоятельствах не меняет раз назначенное время. Сашка вышла второй. Артур оставался в аудитории. Сашке было трудно находиться рядом с ним, и утешения от нее он бы не принял. Павел Григорьев стоял так близко, что Сашка почти налетела на него, ухитрилась отвести взгляд и не посмотреть в глаза. Вслед за Портновым прошла в административное крыло, оставляя за спиной всеобщее недоумение, шок, сочувствие. Но и любопытство, и талику злорадства. Так всегда бывает на первом курсе, когда кто-то срезался, но не ты. Костя ждал в Сашкином кабинете. Ходил туда-сюда, не снимая пальто. Коротко поздоровался с Портновым и обернулся к Сашке, будто заранее отвечая на жестокое обвинение. «Я инструмент речи. Ты сама меня позвала». «Все правильно», — сказала Сашка. «Успокойся». «Формально», — осторожно начал Портнов, — «можно было бы учесть смягчающие обстоятельства. Я в самом деле должен был знать, предполагать, что Артур способен на синтаксическую связь. Экзаменовать его отдельно, в конце концов?» «Без его помощи провалился бы Павел», — устало сказала Сашка. «Так и так, пересдача для Григорьевых». «Ты сама», — снова начал Костя, но Сашка прервала его. «Не заводи волынку. Я знаю лучше тебя, кто ты и что должен делать. Ты местоимение, ты обязан реагировать, как это сделал бы Фарид». Костю передернуло. «Если я не могу ни в чем вас убедить, я пойду», — тихо сказал Портнов. «У меня еще группа Б». «Спасибо, Олег Борисович», — сказала Сашка. «Это очень сильный курс и отлично подготовленный. Я надеюсь, в группе Б пересдач не будет». Портнов кивнул и вышел. Сашка дождалась, пока закроется дверь, и тяжело уселась за свой стол. «Во мне точно не осталось любви? Ни капельки?» Костя сунул руки глубоко в карманы пальто, прошелся по кабинету, остановился. «Слушай, я все помню. А ты? Ты помнишь, как в первый раз изъявила любовь на листе бумаги и сожгла потом в камине? И это была, кстати, наша с тобой любовь». «Мне очень жаль», — сказала Сашка. «Если бы я тогда была умнее, если бы я был умнее. Подростки, что с нас взять?» Сашка невесело засмеялась. «Много любви, мало ума. Теперь наоборот. Но ты ведь любишь своего пилота». «Его же нет», — тихо сказала Сашка. «Я люблю того, кого нет. Вымышленная любовь. Свет, который так долго идет от звезды, что рассеивается в ничто и нарушает закон сохранения энергии». «Но ты любила его, Самохина. Доверяла ему. Ты собиралась его вернуть. Что изменилось?» «Я», — сказала Сашка. «Я изменилась. Я так долго собирала свои осколки, мучила людей, чтобы они прыгнули выше головы и стали настоящими словами. Ради этого я врала им, заставляла убивать хомяков. Иди, Костя, займись делом. Надеюсь, это научит их дисциплине». Ева плакала, обнимая Артура. В какой-то момент Пашка подумал, а что, если оставить их сейчас вдвоем, просто отдать им комнату, пусть Ева сделает свой выбор. Но Артур твердо сказал нет. «Мы оба должны быть сегодня с бабушкой и дедушкой». «Я иду с вами», — сказал Валя. И ответил на удивленный Пашкин взгляд. «Если нас будет трое, пусть еще попытаются его сжечь, этот дом». По дороге они зашли в хозяйственный магазин и купили ручных огнетушителей, сколько могли унести. Дорогу в частном секторе чистили бульдозером, но небрежно. Идти приходилось, то и дело проваливаясь в снег по колено. «Они говорили, что я частица», — хрипло начал Артур, «и что я слишком много могу для первого курса, и что я слишком мало могу. Они говорили при мне, будто я бревно, а я таким и был». «Ничего не понял». «Береги дыхание», — сказал Валя. «Нет смысла их слушать, они всегда врут». «А ты ведь заступался за Александру. Пашка поправил на плече здоровенный красный баллон. «Она моя сестра». Валя смотрел вниз. Пашка чуть не выронил огнетушитель себе на ногу. «Что?» «Это ничего не значит. Я с ней познакомился, когда... Короче, я с ней познакомился и приехал в Торпу». Несколько минут они шли молча, и мягко скрипел под ногами снег. «Ты никак не можешь с ней договориться?» «Никак. Она мягко стелит». Валя грустно улыбнулся. «Но жестко спать. Сейчас это не имеет значения, потому что... Нам долго еще идти?» «Два квартала». Пашка запыхался. «Но в гору. Но уже близко». Кажется, Валя хотел сказать что-то важное. Уже и дыхание выровнял, и рот открыл. Передумал. Бабушка всплеснула руками, стоя на пороге. «Что это вы притащили, а?» «По инструкции», — отдуваясь, сказал Пашка. «Администрация Торпы просит всех соблюдать противопожарную безопасность». «Но они же уродливые!» Бабушка с сожалением разглядывала огнетушители. «Давай снесем их в кладовку». «Нет, бабушка, по инструкции их надо расставить в каждой комнате», — тихо сказал Артур. «Можно задрапировать, украсить чем-нибудь». «Артурище!» Бабушка внимательно к нему присмотрелась. «Что с тобой?» У Артура дрогнуло лицо. Пашка испугался, что сейчас он себя выдаст, но Артур расхохотался весело и беззаботно, и Пашка поразился силе его воли. В следующую секунду Артур обнял бабушку, и она тоже засмеялась, а Пашка потащил огнетушители по ступенькам вверх. День 2 января приближался к концу. Уже садилось солнце. Так рано. Они поужинали яблочным пирогом и выпили чай. Они шепотом распределили обязанности, что кто будет делать, когда дом загорится. Они попытались выявить самые опасные зоны. Проводка в гостиной, чердак. Бабушка хотела зажечь витые свечи, как на праздник, но Пашка мягко уговорил ее этого не делать. Чердак был забит пожароопасным хламом. Старые журналы, детская мебель, игрушки Лоры и Антошки и даже Артура и Пашки. Старые, потрепанные игрушки. Медведи с милыми замурзанными мордами. Их когда-то кормили кашей. Маленький велосипед и красный мяч. Пашка вздрогнул, натолкнувшись на него взглядом. Мяч почти не сдулся за полгода. С ним прямо сейчас можно было играть в воде. «Это похоже на мир», — шепотом сказал Валя. «Ну, проекцию реальности». «Фигня», — отрезал Пашка. «Если здесь и есть проекция, то только наших сантиментов». «И страхов», — добавил он про себя. «Мы не должны все время торчать на чердаке», — напомнил Артур. Он постоянно принюхивался, как пожарный датчик в поисках дыма. «Давайте разойдемся по дому, как договаривались». Им очень не хотелось расходиться. Они жались друг к другу. Особенно грустным казался Валя. Жалел, что пошел вместе с братьями. Скучал по Алисе. Боялся мести своей ненормальной сестры. «Пацаны», — сказал Артур, будто отвечая Пашкиным мыслям. «А если мы затушим дом? Что тогда сделает он? Он нам это простит или нет?» «Для начала», — сказал Пашка, — «мы затушим дом». Он поднял с пола надувной красный мяч, сжал двумя руками, будто голову врага. «Мы никогда больше не станем им подчиняться. Мы навсегда уедем из Торпы». «Некуда ехать», — тихо сказал Валя. Тучи разошлись. Каменные львы смотрели в то место в небе, где в феврале поднимается Орион. А пока он ниже за горизонтом, его наполовину заслоняют крыши. Сашка стояла на балконе, глядя на зубчатые края черепицы, на медные флюгера. Ледяной ветер выдувал остатки дыма из ее легких. Последняя пачка сигарет догорала в комнате, в камине. Сделав еще один вдох, Сашка вышла из своего тела, поднялась над Торпой, поднялась над миром. Старый город с ратушей на площади был разрушен. Разрушены далекие мосты и горы, и сама ратуша покосилась, грозя завалиться на бок. Сашка умела видеть реальность, как ее видел Валя, человеческий ребенок. Развалинами. Или сеткой разноцветных эйдосов. Или чистой информацией, которую человеческий мозг не воспринять ни описать не в состоянии. Она приняла решение сегодня вечером. Ей было легко и ощутимо больно. «Но вот же их письма!» Артур протянул Вале свой телефон. «Немного, но вот! С днем рождения! Совесть не проснулась! Говорили с дедушкой, рады вашим новостям, может, вы напишете? Последнее письмо позавчера, поздравление с Новым годом!» «Если Александра захочет, — сказал Валя, — вы сможете пообщаться с родителями, даже и с видео. Они будут говорить то, чего вы от них ждете, хотите или боитесь услышать. Но все, что за окружной торпы, это... Как сказать? Был такой рассказ, когда чувак получал письма от женщины, а она уже 100 лет как умерла. А бабушка с дедушкой?» У Пашки дрогнул голос, и Валя увидел, что он уже поверил. Перестал мучить себя отрицанием, не может быть. «Они настоящие», — сказал Валя. «Я рад, что с ними познакомился». «Но что с ними будет?» «Может быть...» Вале не хотелось пересказывать, что сказала по этому поводу Александра. «Может быть, как раз в торпе все останется по-прежнему. Торпа — это логово этой твари», — прошептал Артур. «А все они в институте ей служат. Мир устроен не так, как вам представляется», — сказал Валя, будто плюясь горечью. «Сколько раз они нам это повторяли. Они превращают нас в таких, как они». «С нами не пройдет», — угрюмо сообщил Пашка. Артур снова принюхался. Валя прислушался. Они сидели в маленькой комнате, где ночевали обычно близнецы. За стеной цокали большие часы. Мирно, уютно. Давно перевалило за полночь. Летом в этот час уже светает. «Когда я поверил, что мои родители больше не любят меня, — сказал Валя, — я, наверное, на один шажок приблизился к тому, чего она от меня хочет, к орудию истинной речи. Знать бы еще, что это. Когда я убил хомяка, — начал Артур, но Пашка положил ему руку на плечо. Проехали. И они замолчали. Цокали часы. Молчала торпа. Маленькие города спят по ночам, а здесь, в частном секторе, и вовсе деревня. Если это случится не сегодня. Артур наконец-то высказал вслух свое самое большое опасение. Пересдача только 13-го. Он дождется, пока мы отвернемся, устанем, уйдем. Мы не уйдем, — отрезал Пашка. Мы будем защищать бабушку и дедушку. Если нам придется здесь сидеть до самого конца света, то мы... Далекая пожарная сирена разнеслась в тишине, как вой в пещере с многократным эхом. Другая, третья. Они вскочили, втроем, крадучись и все-таки налетая на стулья, выбрались в гостиную. Дымом не пахло, проводка не искрила. Два огромных огнетушителя стояли по сторонам елки, как бронированные Деды Морозы. Взвыла сирена совсем рядом. Мелькнули фары на соседней улице. Машина с цистерной неслась от маленького отделения окраинной пожарной охраны на другую сторону торпы, через центр. «Это не у нас?» — неуверенно спросил Артур. «Нас сбивают с толку? Выманивают?» «Я знаю, где это», — прошептал Валя. «Не может быть. Нет». Каменные львы покрылись копотью. Черные снежинки валились сверху, и Сашке пришлось отойти подальше, тем более что пожарные загромоздили машинами улицу Сакко и Ванцетти. Сашка стояла, подняв голову, и смотрела, как языки пламени вырываются из балконной двери, увитой виноградом. «Виноград жалко», — сказал Костя. Сашка не видела, как он подошел, но теперь он стоял рядом, чуть позади, будто не желая лишний раз попадаться на глаза. Она вздохнула и оперлась на его руку. «Жалко, да». Дом с мансардой горел, как свечка. Кроме Сашки, там много лет никто не жил. Мария Федоровна, хозяйка из позапрошлой грамматической реальности, давно переехала к внучке в центр. А может быть, никогда не рождалась. Таял снег на крышах домов напротив. Беспокоились, метались соседи. Хозяева магазинчика товары для дома закрывали витрину ставнями. Сашка знала, что до тех строений огонь не дотянется. Заснеженная улица Сакко и Ванцетти за считанные секунды превратилась в грязную, закопченную, как если бы невесту вывалили в смоле и перьях. Черные ручьи бежали между булыжников, будто наступила последняя весна. Пожарные с их тонкими струйками казались стайкой мальчишек, желающих затушить костер мочой. Сашку рассмешила эта мысль, и она не стала сдерживаться. Рассмеялась вслух. На нее со страхом поглядели соседи. Решили, что погорелица обезумела от горя. Чем ниже становилось пламя, тем светлее делалось вокруг. Когда обрушилась черепичная крыша, искры стаи взлетели в серое, уже с оттенком синевы, утреннее небо. Пожарные опустили свои бронспойты, будто признав бесполезность всех усилий. Вода пропитала сгоревшее здание, звучала тяжелыми каплями, как в апрельском лесу. «Расходитесь!» — командовал местный чиновник в распахнутом пальто поверх костюма с галстуком, с пятном сажи на курносом носу. «Начальство!» — подумала Сашка. Прибежал с позаранку 3 января, из постели вытащили. Напишут еще в местной газете. Зеваки снимали на телефоны обгоревшие развалины. Сашка перевела дыхание, опираясь на Костин локоть, и увидела этих троих. Они бегом пересекли весь маленький город. Их куртки были распахнуты, лица раскраснелись, глаза слезились от ветра. Они все-таки не утерпели, сорвались. Прибежали, чтобы посмотреть на остатки мансарды, чтобы увидеть Сашку рядом с Костей, чтобы попятиться в ужасе. Первым пришел в себя Валя, оценил скопление пожарных машин, сжал кулаки, пошел к Сашке, будто собираясь бить ее. «Их дом сейчас сгорит, потому что все машины здесь?» За ним стояли близнецы. Паша с лихорадочным румянцем, Артур бледнее на глазах. «Неужели ты думаешь, — сказала Сашка тихо, — что такой пожар можно потушить из бронспойта или огнетушителя?» Костя молча стоял рядом. Валя был сейчас совершенно бесстрашен. Сашка видела в нем свое, хотя и странное, отражение, будто яркий свет из-под воды. «Их дом не сгорит». Сашка улыбнулась. «Потому что сгорел мой?» «Эта комната, — сказала когда-то Александра Игоревна, — единственное место, где я чувствую себя прежней. Здесь я любила одного человека и спасала другого. Здесь ждала меня мама однажды, пока я была на занятиях. Здесь я поила тебя чаем с рогаликами. Здесь мой якорь, мой дом. Здесь я ставлю елку под Новый год». «Вы отдали свой дом взамен?» — спросил Валя, не успев подумать. Артур и Пашка приблизились на шаг, прислушиваясь и не понимая. «Это просто старое здание», — рассеянно сказала Александра. «Это была проекция», — прошептал Валя. «Чего-то очень большого. Это была...» Вышло солнце. Отразилось во флюгере дома напротив, нетронутом сажей, силуэте из меди. Луч упал на лицо Александры Игоревны, проник в глаза, заставил прищуриться, и Валя, сам не зная как, на секунду увидел ее насквозь. Он зашатался и ослеп. «Не делай так больше!» — рявкнула Александра. «Ты не готов! Как мне научить тебя не лезть куда нельзя?» «Я прошу прощения», — сказал Валя, с трудом возвращая себе человеческое зрение. «Насчет любви». «Любви?» Александра Игоревна мельком взглянула на дымящиеся, истекающие водой развалины. «Саша», — сказал Валя, — «если тебе нужно что-то, что у меня есть, пожалуйста, возьми». Было уже светло, и пожарные затягивали место происшествия желтыми лентами от зевак. Лента соединяла каменных львов, как один на двоих поводок или галстук. Сашка чувствовала теплое дыхание Кости на своем левом ухе, на скуле, на виске. Эти трое стояли перед ней, и Сашка только усилием воли удержалась от того, чтобы остановить в этот момент время. На миг, на полтакта, просто чтобы посмотреть еще, на Валю, как в зеркало. Когда он успел так вырасти? И на тех двоих, в каждом из которых отражался сейчас Ярослав. И оба отражались друг в друге. Система проекций динамичная и очень красивая. Жаль, что никто, кроме Сашки, сейчас не мог ее оценить. «Спасибо, Валя», — сказала Сашка. «Я очень ценю твое предложение. Но, понимаешь, вывеска на доме напротив затрещала, прервав ее слова. Первая буква «О» в надписи «Товары для дома», за ней последняя палочка в букве «И» вывалились из строя и упали на грязную мостовую. Затем, после короткой паузы, упала буква «Я». Зеваки снова схватились за телефоны. «Это от жара. Хорошо, что витрина не лопнула. Отойдите все!» Пожарные заново принялись клеить желтые ленточки. Буква «А» покосилась, опасно покачиваясь. «Что это?» — спросил Артур. Это были первые его слова с момента, когда он увидел горящую мансарду. «Верификация». Сашка заставила себя улыбнуться. «Эмпирическое подтверждение теоретических положений науки путем возвращения к наглядному уровню познания». Никто не нашелся, что сказать. Костя крепче сжал Сашкин локоть. «Это иллюстрация неких процессов», — пояснила Сашка. «Примитивная, наглядная, как в детском мультике». «Речь распадается», — прошептал Валя. «Но, Саша, ты обещала, что этого не допустишь», и он запнулся, пораженный страшной мыслью. «Это из-за меня? Я все разрушил, я испортил, я не справился». «Я не справилась». Сашка вздохнула. «Мне нужны были три сформировавшихся слова. А у меня есть три мальчика, которые многому научились, но остались людьми». Она в последний раз посмотрела на пепелище. «Идем, Костя». «Стойте!» Григорьев П. преградил ей дорогу. У него остро, жестко блестели глаза, очень знакомым блеском. Сашке сделалось жарко от этого взгляда. «Где вы тут видите трех мальчиков?» — спросил он в ярости, и на щеках перекатились желваки. «Вы снова врете? Манипулируете? Вы просто не хотите ничего менять, потому что вы убийца реальности!» Сашка посмотрела в небо, увидела звезды, которых никто на этой улице сейчас видеть не мог. Отвратительно, тревожно пахло дымом. «Вы либо все исправите, — сказал Артур, — либо вы убийца». Сашка остановила все-таки время, и буква «А» из вывески драматически замерла в падении, и замерли черные ручьи на булыжнике и туча дыма высоко над улицей. Если мир может быть устроен только по-людоедски, потому что исходная конструкция не предполагает других вариантов, то уйти в небытие для такого мира — благо и насущная необходимость. Но Ярослав смотрел на нее. Живой, юный, очень злой и растерянный, глазами двух своих проекций. И Валя смотрел на нее, а его глазами смотрела мама. Сашка так давно о ней не вспоминала. «Сейчас», — сказала Сашка, запуская ход времени заново, и буква «А» грохнулась на мостовую. «Сейчас вам придется мне поверить. Даже не так. Поверить в меня. После всего, что я с вами делала, сможете?» Кругом вертелись зеваки, хлюпала вода и хрустела сажа под ногами. «Ключ от актового зала», — сказала Сашка дежурному вахтеру. У нее был свой, но в сейфе, в кабинете, и не было времени спускаться в административное крыло. Вахтер повиновался, хотя и с удивлением. Сашка взяла тяжелый ключ с большим деревянным брелоком, зашагала через холл, на секунду остановилась перед расписанием сессии. Проявились и пропали перед глазами многие имена, будто мемориальная плита. Сашка прошла мимо бронзовой статуи, отодвинула пыльную портьеру, прикрывающую дверь в зал. Отперла замок. В зале на последнем ряду с краю сидел физрук, скрестив на груди мускулистые руки. Валя, Артур и Паша, шедшие следом за Сашкой, от удивления остановились. «На сегодня не назначено ни экзаменов, ни зачетов», — сказал физрук. «У нас консультация». «Олег Борисович в курсе?» «Дмитрий Дмитриевич». Сашка, не останавливаясь, поднялась на пустую сцену. Кого и как мне посвящать в свои планы, решаю только я. Я не могу помочь. Физрук зачем-то коснулся свистка, висевшего у него, как всегда, на груди. Нет, сказала Сашка с сожалением. Близнецы интерферируют. Возможны автоколебания. Я знаю. Сашка повысила голос. Чем бы ни закончилось, сказал физрук после паузы, я рад, что ты однажды прозвучала. За физруком закрылась дверь. Почему автоколебания? Тревожно спросил Артур. И разве интерференция — это грамматический термин? Сашка оглядела зал. Ничего не менялось тысячелетиями. Зал был центром торпы, неподвижной точкой, вокруг которой обращалось все. Ряды скрипучих кресел, тяжелые бархатные портьеры, окошко будки звукорежиссера. Над сценой на ленте транспаранта было который век написано «Гаудеамус игитур, ювенес дум сумус». Это не место и это не время. Это нельзя описать и нельзя понять человеческим опытом. Но я создам для вас визуализацию, очень грубую. Вы увидите то, что может вообразить себе человек. Истинные процессы и события будут скрыты от вас. Как с вывеской? Хрипло начал Валя. Пожалуйста, сказала Сашка без гнева. С этой секунды молчите все, пока я не обращусь к вам напрямую. Валя двумя ладонями зажал себе рот. «Если вы перестанете существовать там», — снова заговорила Сашка, — «вы не умрете. Вы просто не будете зачаты. Вас нельзя будет вспомнить, вас невозможно будет даже представить. Никогда». Они не испугались. Более того, у них прояснились глаза, у всех троих. Они поверили в ее намерение. «Павел, вы наречие», — сказала Сашка. Наречие направления, означающее динамическое перемещение в сторону объекта или от него. Артур, вы спросили про интерференцию. Когда Павел укажет направление, которое вы субъективно оцените как верное, поддержите его своей синтаксической связью. Если он ошибется, подавите его, погасите волю. Как я могу знать, что правильно? Вы частица. Служебная часть речи, сказала Сашка. Вы определяете вероятность события или процесса. Если вы не сможете поддержать успешное решение, мы все потерпим неудачу. Да, вы ни разу не прозвучавшее слово. Да, мы рискуем. Неужели вы думаете, что я идиотка, если с первого дня обучения не повела вас к началу времен? Они притихли. Сашка испугалась. Очень человеческий срыв, плохой, нервный срыв. Стерх бы не поверил, что его лучшая ученица на такое способна. «Саша», — тихо сказал Валя, — «все в порядке?» Сашка кивнула, посмотрела с благодарностью. «Валя, ты глагол в повелительном наклонении». «Я часть тебя», — быстро сказал Валя. «Нет, ты часть себя, но в какой-то момент мне не хватит меня, моего потерянного фрагмента». И тогда от тебя мне потребуется действие. Повеление. Какое? Вот теперь он испугался. Ты догадаешься, — сказала Сашка. А теперь сделайте глубокий вдох, закройте глаза и задержите дыхание. Сашка подняла руки ладонями вверх, и пепел от всех ее рисунков, автопортретов, каракулей, набросков, тактических планов, весь пепел, оставшийся в камине дома с мансардой, и пепел самого дома взлетел с ее рук, заполнил зал и сложился в модель умирающей вселенной. Он больше не мог дышать. Грудь резала, будто крышкой консервной банки. Пашка широко открыл рот, захлебываясь, и почувствовал струю воздуха на лице. Он увидел белый пластиковый потолок очень низко и решетку кондиционера над собой. Не думая, протянул руку и направил поток воздуха в сторону. Пустое кресло слева, пустое кресло справа, черный иллюминатор, в котором отражаются огни салона. «Граждане пассажиры!» — послышался знакомый голос в динамиках. Наше воздушное судно продолжает движение по заданному курсу. Туалеты открыты. Пожалуйста, используйте ремни безопасности, вернувшись на свое место». «Папа!» — выдохнул Артур совсем рядом. Щелкнул, отстегиваясь ремень. Пашка повернул голову. Артур выползал в проход на четвереньках, тяжело дыша. «Подожди!» — закричал Валя, пытаясь отстегнуться. «Это не настоящий самолет. Там папа!» Артур, хватаясь за спинки пустых кресел, пошел по салону по направлению к кабине. «Папа, прости меня. Я сейчас все расскажу. Граждане пассажиры, наш полет проходит по расписанию. Ни одного пассажира не было на этом борту. Ни одного стюарда или стюардессы». Пашка догнал Артура перед самой кабиной, схватил за плечи. «Это иллюзия. Визуализация. Здесь нет папы. Мы должны...» Артур рванул дверь кабины, и она открылась. Плоский вихрь стоял за лобовыми стеклами, похожий на огромный распахнутый глаз. Самолет шел прямо в зрачок, в его центр, абсолютно черный. Приборы светились в полумраке. Кабина была пуста. Пашка, а рядом с ним Артур, остановились на пороге, глядя, будто загипнотизированные, на цветные скопления звезд, газовые облака, массивы энергии и материи, готовые уйти за горизонт событий. Это не просто виделось, это звучало, музыка проходила сквозь кожу и оставляла терпкий привкус на языке. «Займите места», — сказала Александра, и появилась у них за спинами в белом летнем костюме, как когда-то 1 сентября. «Павел, на место пилота. Пристегнись». «Но я не умею». «Здесь нет самолета. Здесь нет штурвала. Здесь есть только ты. Наречие направления». «Артур, на место 2 пилота. Пристегнись». В нечеловеческой музыке начала времен щелкнули страховочные ремни. Сашка посмотрела на братьев Григорьевых и почти успокоилась. Ярослав был теперь близко, очень близко. Тот, кто ведет самолет в грозу. Точка опоры. «Валя», — шепотом сказала Сашка, — «иди в салон к аварийному выходу справа. Сядь и пристегнись. А ты?» «Я поток частиц, понятийный активатор. Я сумма галактик, Валя. Я могу и постоять во время турбулентности». Братья Григорьевы сидели в креслах, завороженно глядя на картину перед лобовым стеклом. Как воплощенное ничто пожирает материю, энергию и время. «Павел, ищите курс». Сашка стояла в открытых дверях кабины. «Артур, оценивайте вероятность успеха». Пашка стиснул руки на штурвале. Самолет тряхнуло, как автобус на ухабе, раз, другой, третий. «Вряд ли», — прошептал Артур. Он сидел, выпрямив спину, не глядя на брата, но будучи с ним на прямой связи. Той связи, которую пытались порвать учителя и психологи, и которую удалось разрушить только Сашке. И связь восстановилась потом не на животном, биологическом, а на грамматическом уровне. Артур — частица. Он слепой штурман. Он должен вывести Сашку вслед за интуицией и за отражением Ярослава, которое он носит в себе. А Павел должен направить его своей волей. Снова изменился курс. Едва ли. Артур шевелил губами. Он пытался сформулировать истинный смысл, пользуясь при этом человеческим языком. Все равно, что рисовать ветреный закат мизинцем, вымазанным в зеленке. Вряд ли. Сашка насторожилась. Это все еще штурман или растерянный первокурсник? Это пилот или мальчишка, заблудившийся в темноте? Неуверенность переходит в автоколебание. Они люди, подростки, они зависят друг от друга с той поры, как плавали в одном плодном пузыре. Вовсе не. Артур терял голос, мог уже только сипеть. Далеко не, никак. Самолет завалился на крыло, готовый уйти в штопор. Внутренняя обшивка кабины замерцала, как рыбья чешуя, подернулась знаками и символами. Сашка теряла власть над синтезированной моделью. «Граждане пассажиры!» — снова заговорил голос в динамиках, и он звучал теперь по-другому, тихо и очень властно. «Мы находимся в зоне турбулентности, но есть я. Я есть. Я здесь». «Именно!» Почти без звука закричал Артур. «Как раз! Прямо! Мы здесь! Папа!» Сашка не знала, что или кого Артур увидел в эту секунду, но и Пашка тоже это увидел и завопил невнятно и счастливо. Пазлы сошлись. Событие, вероятность которого была так мала, что для нее даже чисел не существовало, состоялось. Сашка добралась до точки старта, без массы, гравитации, объема, температуры, до точки первого младенческого писка без намека на речь. Шатаясь, цепляясь за спинки кресел, Сашка двинулась по салону к аварийному выходу, где, скорчившись в кресле, дожидался Валя. «Долго? Еще?» Он облизнул пересохшие губы. «Сейчас». Она отпирала аварийную дверь. Одну защелку за другой. «Но будет же разгерметизация!» — прошептал Валя. «Да», — согласилась Сашка. «Снаружи абсолютный истинный страх, и сейчас я его впущу». «Не надо!» «Я стану его частью, а он станет частью меня. Я не смогу преодолеть его, потому что он непреодолим по изначальному замыслу». Последний замок на двери поддался. «Я верну речи ее страх», — прошептала Сашка. «Но и еще кое-что. Направленные усилия во имя любви, например. Или веру, что хорошие тексты должны хорошо кончаться. А я? А без тебя?» Она улыбнулась. «Я не справлюсь». Аварийная дверь открылась. Валя увидел зрачок вселенского глаза в обрамлении яркой, веселой, зеленой радужки, коллапсирующих галактик. Валя увидел лицо Александры, лицо маленькой девочки, смертельно напуганной, парализованной ужасом, неспособной двинуться с места. Он был первокурсник и не мог прозвучать, поэтому он просто взял ее за руку. «Доверься». И шагнул вперед, увлекая ее за собой, будто прыгая с парашютом, отлично зная, что парашюта нет.